Он застыл на месте, настигнутый этой мыслью. А на смену ей спешила другая, новая мысль, рожденная предыдущей. То, что я ничего не знаю о себе, что Сиддхартха по-прежнему остается таким же незнакомым и чуждым мне, есть следствие лишь одной причины, одной единственной. Я испытывал страх перед самим собой. Я бежал от самого себя. Я искал атмана, искал брахмана, готов был расчленить свое «я», сорвать с него одну за другой все оболочки, чтобы в его неведомых недрах найти ядро всех оболочек, атмана, жизнь, божественное, последнее. И, увлеченный поисками, я потерял себя самого. Широко раскрытыми глазами посмотрел Сиддхартха вокруг. Лицо его осветила улыбка. Глубокое чувство пробуждения после долгого сна заполнило его от головы до пят. И он пошел дальше, пошел торопливо, как человек, знающий, что нужно делать. «О, — думал он, глубоко дыша, — теперь я не позволю Сиддхартхе ускользнуть от меня. Я не желаю больше занимать свой ум атманом и страданиями мира. Я не желаю больше умерщвлять и разрушать себя, чтобы среди обломков найти тайну. Я не желаю больше учиться ни у подвижников, ни у кого-либо еще. Мне не нужны больше ни йога-веда, ни адхарва-веда, ни какое-либо другое учение. У себя самого хочу я учиться. Учеником себя самого хочу я стать, чтобы познакомиться, наконец, с самим собой, постичь тайну Сиддхартхи». Он озирался вокруг, словно впервые увидел мир. Мир был прекрасен, пестрым, странным и загадочным был он. Вот лазурь, там золото, там изумруд, текут реки и небо, дремлют леса и горы. Все было прекрасным, все было волшебным и таинственным. И посреди этого великолепия он, Сиддхартха, пробуждающийся на пути к самому себе. Все это словно впервые проникло в его душу, леса и реки. Лазурь и золото не были больше колдовством Мары, пеленой Майи, не были больше бессмысленным и случайным многообразием мира явлений, недостойным взора глубоко мыслящего брахмана, который отвергает многообразие в поисках единства. Лазурь была лазурью, река была рекой. И если и в том, и в другом Сиддхартха чувствовал незримое присутствие единого, божественного начала, то ведь это и было сутью божественного, его способностью быть то золотом, то лазурью, там быть лесом и небом, а здесь — Сиддхартхой. Суть вещей была не где-то за их пределами, она была в них самих, во всем.